Глава 11. Новый друг хуже старых двух. Мне на шею нацепили какой-то стальной ошейник. Широкий обруч, из-за которого даже подбородок опустить не получается. Руки тоже сковали, но уже обычными магнитными наручниками. Кира отдала приказ, и я смог ходить. Вот и все. Тело мне не принадлежало, а это пугало почище зрелище в гнезде иных. Да твою... Я был на грани паники. Чувствовал себя запертым внутри своей же туши. Со мной такое впервые, и желание вытравить мелких электронных паразитов из своей крови сильно как никогда. Меня отвели в комнату наподобие той, откуда мы вытаскивали детей. Самое стрёмное, что биомод также послушно двигался, словно дрессированная собачка. Гении инженерии и наноэлектроники смогли не просто создать монстра, но и подчинить его. По крайней мере, так выглядело со стороны. Но я готов завязать с алкоголем, если этот сраный эксперимент не выйдет из-под контроля. Люди играют в богов, а в человеческой истории это еще ни разу не заканчивалось хорошо. Вот и в этой сказке хэппи-энда нам не светит, нутром чую. А чуйка у восьмерки, выжившей в секторе хотя бы год-два, это не какое-то абстрактное понятие. Это невидимый, но полностью функциональный орган, развившийся в процессе адаптации. На манер третьей руки или глаз на затылке. И сейчас моя чуйка просто вопила, что грядет звездец городского масштаба. Пусть и не прямо сейчас, но план Инквизиции явно шит белыми нитями, и скоро Альтаир может стать кастрюлей с мясом для иных. Даже по форме подходит. Эти и другие мысли посещали мою голову, пока я отсиживался в камере и смотрел на стену сквозь бронированное стекло. В отличие от номеров детишек, у меня тут не было мягкой кровати или еще каких удобств. Голый бетонный пол и три стены. Но сейчас так даже было лучше. Ошейник блокировал функционал наномашин, пусть и не полностью. Иначе я бы уже сдох из-за генома иных в крови. Вряд ли бы я стал биомодом, как та тварь. Просто подох бы в муках. А так я просто не мог больше вызвать броню. Стал слабее, как будто наномашины вновь вернулись в режим мимикрии. А еще исчезло действие берсерка, так что все тело ломило от боли. Я уж не говорю про чудовищную слабость. «Черный!» — позвал я, но ответа не было. «Восьмерка!» «Никого!» «Ничего!» «Я тут совершенно один и сам по себе!» «В другой ситуации я бы и наслаждался этим, но почему-то именно сейчас мне было бы спокойнее увидеть ухмыляющуюся рожу Черного. Он, скорее всего, бы плясал по ту сторону бронестекла и отпускал язвительные шуточки про тупого меня. Впрочем, сейчас у него было бы на это полное право. Но я не мог поступить иначе. Кира не оставила бы меня в покое. К тому же я сам пообещал наведаться к ней в гости, а джентльмен должен держать свое слово. Я закрыл глаза, пытаясь уснуть. Может быть, там не будет этой боли, пронизывающей все тело. Но сон не хотел избавлять меня от мучений. Охранник сообщил, что как только оборудование вернут в рабочее состояние, меня убьют. Вытащат наномашины с геномом Джаггернаута, скатают их в аккуратный идеальный шар размером с теннисный мячик, а мясо скормят другим тварям. Вот и все, что останется от сраной восьмерки. Даже нечего будет запихнуть в черный мешок для мусора, чтобы выбросить за пределы Альтаира. Не всем суждено покинуть сектор. «Глупая, глупая восьмерка!» — раздался знакомый голос, переполненный злорадным ехидством. «Черный!» — произнес я, стараясь скрыть радость. «Хотя чего скрывать? Он же часть моего подсознания, так что в курсе. Странно, что я видел его оскал и пылающие багровым глаза в полной темноте. Мне наконец-то удалось уснуть? А зачем я пытался уснуть? Надо вспомнить». «Чтобы избавиться от боли», — произнес восьмерка. «На, хлебни, может, мозги заработают». Я взял протянутую фляжку и сделал глоток. безвкусная тягучая жижа. «Как ты это пьешь вообще?» — спросил я. «Представляю, что оно на вкус, как жареная курица в брусничном соусе». «Извращенец». «Может быть. Зато у меня есть жареная курица в брусничном соусе, а у тебя только ошейник». «Туше», — согласился я. «Весомый аргумент, как ни крути». «Знаешь, почему ты здесь оказался?» — спросил Черный. «Потому что я тупая восьмерка?» «Не обобщай!» — отмахнулся Восьмерка. «И это тоже!» — кивнул Черный. «Но главная причина знаешь в чем?» «Просвети, а!» «Потому что у тебя нет друзей!» «Хороших друзей! Желательно героев!» «У каждого великого героя есть герой-друг, что приходит на помощь в самый трудный час!» «Он может разрушить стены!» «Разбить оковы, разгадать тайны, или, например, рассказать, как взломать высокотехнологичный ошейник, блокирующий функции наномашин. А еще он побеждает принцесс, спасает рыцарей и жрет драконов. Черный знает, он читал документальные хроники». «Это называется детские сказки», — поправил его Восьмерка. «Они хроники, кретина ты полимерного кусок!» «А что там про ошейник?» — спросил я. «Говоришь, друг мог бы знать, как его открыть?» «Мог бы», — оскалился Черный. «Жаль, что у тебя нет такого друга». «Знаешь, я бы очень хотел, чтобы он был. Всегда мечтал о друге, что жрет принцесс и все такое». «Но ты ведь не знаешь, как быть другом? Ты всего лишь сраная восьмерка!» «Не обобщай!» — ответил Восьмерка, но его опять все проигнорировали. «Но ведь этот друг, он ведь хороший друг. Он бы обязательно объяснил мне это. Окончательно принял я правила игры». «Да...» — самодовольно ухмыльнулся Черный, и его оскал растянулся вширь, увеличиваясь в размерах. «Он бы рассказал тебе, что у друзей принято делиться, и все у них общее. И если кому-то вдруг понадобится помощь, друг обязательно поможет. А если вдруг кто-то захочет открыть сраную восьмерку, чтобы посмотреть на бабочек, то друг обязательно поделится с ним своим телом». 10 минут в месяц», — ответил я. 50 на 50. «Ты за неделю весь Альтаир пустишь на бабочек. 20 минут в месяц по 10 минут за раз». 3 часа в неделю. По 30 минут за раз». Торги длились в вечность. У Черного было преимущество, так как сейчас он мне нужен больше, чем я ему. По крайней мере, он так считал. Но на кону стояло мое тело, которое он хотел брать под контроль. Так что я стоял до последнего. «Черный, ты же понимаешь, что если я сегодня сдохну, то ты отправишься вслед за мной?» «С чего ты так решил?» — оскалился он. «Ты так уверен, что я часть тебя? Разве мы хоть в чем-то похожи? Красавец и гений Черный с одной стороны, и жалкая тупая восьмерка-алкаш с другой. Ничего общего». «Если ты не часть меня, то что же ты?» «Не знаю. Может быть, я окажусь в маленьком шарике размером с теннисный мяч, а затем буду допекать нового носителя. Может быть, сраная упертая восьмерка сдохнет, а Черный будет жить вечно? У Черного столько планов, столько планов!» «Похоже на блеф. Это с одной стороны. Черный — довольно хитрожопая тварь, это я давно уже понял. Но с другой стороны, я еще ни разу не замечал, чтобы он врал мне. Не то чтобы мы часто беседовали, но тем не менее. 1 час в неделю, но я оставляю за собой право вернуть контроль в любой момент, чтобы ты не пересек черту. И мы обговорим правила, кого можно убивать, а кого нет». Торги возобновились, и мы сошлись на 10 часах в месяц без ограничений по времени на сеанс. Но если Черный где-то перегнет палку, то я моментально отбираю контроль себе. Убивать можно только для самозащиты. Не трогать детей, никого и ничего не жрать и еще ряд мелких условий. Чую, аукнется мне это все. Но если это способ стать сильнее и выбраться отсюда, то у меня нет другого выбора. В конце концов, Черный однажды уже спас мне жизнь в битве с другой химерой. Пусть он и попытался тогда забрать себе мое тело полностью. Но я смог остановить его в тот раз. Смогу и снова, если понадобится. «Поздравляю, Восьмерка!» — произнес Черный, обнимая меня за плечи. «Договор заключен. А значит, у тебя теперь есть самый лучший друг на свете, великолепный и бесподобный я. И теперь, как и полагается друзьям, мы вместе отправимся в приключение». «Мне бы от ошейника избавиться для начала». «Ты еще глуп и неопытен, мой юный друг», — наставительным тоном пророкотал Черный. «Избавиться от ошейника — это значит заслужить избавление, а заслужить его можно лишь преодолев трудности, невзгоды и свои собственные страхи». «Звучит очень долго. Ты помнишь, что нас к вечеру разберут на органы?» «Это в том мире», — отмахнулся Черный. «А в этом у нас будут годы приключений. Мы отправляемся в путь по закоулкам твоего больного разума, чтобы победить чудовищ под кроватью и обрести могущество». «Да чтоб тебе со стены обоссали», — проворчал я, — «давай быстрее». «Прошу», — махнул рукой Черный. И я увидел простую деревянную дверь в темноте. Даже цвет не могу разобрать, но это и не важно. Подойдя ближе, взялся за ручку и открыл. Внутри было темно, но не так, как здесь. Какие-то очертания. «Не пойдешь с нами?» — окликнул я Восьмерку. «Гейские походы с обнимашками не по мне. Мне хорошо и одному, так что я вас тут подожду». «Вот он точно часть меня, узнаю». «Часть тебя прошлого», — наставительно поднял коготь Черный. «Теперь ты новая Восьмерка, шагающая в новую жизнь. Так что давай, шагай уже». И я шагнул в дверной проем. Ну, посмотрим, куда он меня приведет. По крайней мере, боли и слабости здесь не ощущалось, что уже хорошо. Выбрался я в какие-то руины. За спиной та самая дверь, только теперь она была обрамлена стеной, как и полагается дверям. Я стоял посреди незнакомой улицы какого-то города, но это был явно не Альтаир. В Альтаире не бывает таких высоких домов. В Альтаире нет столько стекла и бетона. А еще я ни разу не видел больше двух автомобилей одновременно. Тем более таких старинных, явно еще из бензиновых времен. А тут их были десятки. Они стояли посреди улицы, пустые, покинутые и брошенные. Как и дома вокруг, что глазели на нас сотнями оконных провалов. Улица была настолько длинной, что я не видел ей края, а дома росли так плотно, что казались сплошными стенами. Зато здесь было небо и даже звезды. Я разглядел круглую луну, такую чистую и светлую, в отличие от нашей. Небо еще не затянуло пелена смога и химических выбросов. «Что это за место, Черный?» «Неправильный вопрос, друг мой. Скорее, когда это место? Но это твой разум, так что ты мне и скажи». Слева раздался шум. Одновременно знакомый и нет. Вой ночных я узнаю из тысячи звуков. Но мне еще не доводилось слышать столько одинаковых криков разом. Они сливались в какофонию звуков, напоминающих завывание сотен сирен. «Иные!» — раздался крик справа. «Готовьтесь!» Я обернулся на голос и только сейчас заметил людей, что до этого прятались за островами погибших автомобилей. Я разглядел силуэт какого-то чудовища за их спинами, и чем дольше я всматривался, тем больше деталей прорисовывалось в безликом чудовище. Откуда-то в голове всплыло слово «танк», а разум быстро дорисовал остальное. Чем дольше я всматривался в мутные образы вокруг, тем больше деталей появлялось в окружении, хотя я все равно не мог избавиться от чувства нереальности происходящего. Я слышал вой, но он был неестественным, чуял запах иных, но он казался до тошноты отвратительным. Нет, от этих тварей действительно несло за километр, но не так сильно. И даже Стая не могла так громко визжать до рези в ушах. Я всматривался в брошенные автомобили, в разорванное полотно асфальта и стены домов, покрывшиеся сетками трещин. Все выглядело странно. Как будто кто-то, создавая это место, озаботился лишь прорисовкой крупных объектов, напрочь забыв о деталях. Где мелкое стекло разбитых окон? Где пожелтевшие пучки травы, пробившиеся сквозь асфальт? Где мелкая крошка, осыпавшаяся от стен, где виднелись проломы? Стоило задаться вопросами, как все это в момент появилось. Стекло хрустнуло под подошвами моих ботинок, запахи стали менее резкими, а слитный вой сменился отдельными звуками. «Так ты это запомнил, восьмерка», — произнес черный. «Вернее, таким ты это забыл. У страха глаза велики. Так ведь говорится? Тебе казалось, что вой чудищ именно такой громкий, а запах резкий, заполняющий все вокруг. А детали, они обычно стираются из воспоминаний». «Так это моя память?» «Вернее, его», — указал черный когтистой лапой куда-то в сторону. Я проследил за направлением и увидел одного из солдат. Он выглядел громадным накачанным амбалом с суровым лицом, одетый в допотопную военную форму. Я усмехнулся от этой картины. Мне тогда было лет 18, но, судя по всему, самомнение мне уже тогда было не занимать. На самом деле я был обычным, среднестатистическим парнем, а не каким-нибудь суперсолдатом. Но молодость рисует другую картинку у нас в головах. И опять же, стоило мне это осознать, как перекачанный юноша сильно уменьшился в габаритах до приемлемого размера. Странное чувство. Я вижу эту картину и начинаю вспоминать многие вещи, что успел забыть. Например, то, что я был добровольцем в войне против иных. А еще у меня тогда были друзья, но они не выжили. И еще я вспомнил, почему именно это место и время решил показать мне черный. Битва ознаменовалась выстрелом танкового орудия, что сильно оглушило юного меня. Но джаггернаута, несущегося по улице, сминающего и разбрасывающего остовы брошенных машин, иначе было не остановить. Затем уже и мы начали стрелять. Большинство тварей казались однообразными скользкими чудовищами с огромной пастью, усеянной клыками. Такими я их запомнил. Тогда они все были для меня на одну морду, огромные, противные и страшные, как ожившие кошмары из детских снов. Они неслись на нас, а мы стреляли. Они рвали нас на куски, а мы стреляли. Мы отступали и снова стреляли. Я не помню, почему случился этот бой. То ли мы пытались куда-то прорваться, то ли наоборот, что-то защищали. А может, это была случайная стычка в черте очередного покинутого города, куда мы выбрались на вылазку за припасами. Война была голодной, это я помнил очень хорошо. И солдаты сами жаждали битвы с тварями, потому что победитель в любом случае ляжет спать сытым, сожрав побежденного. Отличие только в том, будет ли побежденный зажарен на вертеле или сожран живьем. Но этот бой стал исключением. Он не был для меня первым, но страх перед инородными созданиями еще оставался в душе. Я почувствовал ноющую боль в ноге, когда очередное чудовище добралось до молодого паренька с моим лицом. Потом еще одно и еще. Затем выстрелы сослуживцев, и меня куда-то тащит. Воспоминание поплыло, исчезли очертания домов и улиц. А вот луна, наоборот, стала ярче и больше. Я был лишь наблюдателем в этой картине. Вскоре остался лишь мутный туман, наполненный звуками боя и боли. Да крики солдат, вперемешку с голодным рычанием иных. Танк давно заглох и перестал огрызаться выстрелами. Одного орудия не хватило, чтобы убить джаггернаута. Я вдруг вспомнил, что боялся не иных в целом, а именно этого черно-багрового монстра. На тот момент людям еще ни разу не удалось уничтожить его. Поэтому в головах солдат была одна устойчивая истина, вбитая опытными инструкторами в подкорку мозга. Джаггернаут равно смерть. Без вариантов. На тот момент это было аксиомой войны. Но в любом правиле иногда встречаются исключения. В нашем случае исключение звучало примерно так. Джаггернаут охотится не для пропитания, а ради разрушения. Ему нравится убивать и уничтожать просто потому, что он может. А значит, Если половина взвода проживет достаточно долго, то у другой половины появится шанс уйти достаточно далеко. И я вспомнил, почему в тот раз оказался на той половине, что выжила, хотя должен был быть среди мертвых. Ты выбрал себе хренового друга, Черный. Может быть, кивнул тот. Только вот ты выбрал себе замечательного. Не боишься, что тебя постигнет та же участь? «Я же Черный, великий герой и спаситель. Мне так просто сердце не вырвешь». Среди мглы, растворившей воспоминания об окружающем пространстве, я отчетливо видел солдата, что тащил на себе раненое тело юноши с моим лицом. Раньше я не мог вспомнить этого человека, потому что хирурги над ним здорово поработали. Но сейчас, глядя на него, я прекрасно видел знакомые черты лица. И даже вспомнил имя, которое забыл. Его звали Роберт Хофф. Он был моим товарищем, вытащившим на себе из той битвы. Затем Роберт, как и я, стал химерой, примерив костюм черного дьявола. А потом, много лет спустя, наши пути разошлись. А еще совсем недавно я вырвал ему сердце.